Это был обыкновенный русский солдат, и упал он около нашего дома просто от голода и слабости. Мать поставила греть воду, а отец притащил из кладовой большое деревянное корыто. Мы с отцом осторожно раздели больного и посадили в корыто. Я поливал его теплой водой, а отец мыл. Сколько мы воды на него потратили, не передать. Один за другим я брал с плиты казаны с теплой водой и опрокидывал их на голову больного. Он вскоре пришел в себя и только отфыркивался, да глаза протирал. А я выносил грязную воду. Я выливал ее прямо с крыльца на улицу, потом снег в этом месте почернел так, будто здесь грузили каменный уголь. Все белье и одежду нашего гостя отец положил в тючок и, перевязав бечевкой, вынес в курятник на мороз. Это ему мама моя покойная так наказала. Человек нехай останется, а в шее его не надо, пусть подохнут на морозе. Звали больного Тимофей, а фамилия его была Сергушин. Он возвращался из германского плена к себе домой в Донбасс. До войны Сергушин работал на Щербиновском руднике. У него под ресницами сохранились еще с той поры чуть заметные черные каемочки. Такие угольные каемочки, ребята, остаются почти у каждого шахтера, который долго рубит уголь. Послали мы нашему гостю в каморки за кухней, там он и лежал у нас. В ту пору гетманская державная варта строго-настрого запрещала горожанам принимать к себе на жительство иногородних солдат, которые возвращались на родину. Гетман Скоропадский боялся, как бы среди них не оказались большевики, чтобы и к нам чего доброго не прицепились чиновники из гетманской варты. Мы и слова никому не говорили про нашего больного. На что вот Мирон, наш сосед, — Амирюста кивнул в сторону моего отца, — а и тот ничего не знал про Сергушина. Мы думали, что он недолго у нас погостит, но вышло по-иному. Больше месяца пролежал он в темной каморке, а потом понемногу стал ходить по комнатам. Отец спокойно, бывало, как заметит, что Сергушин вышел из каморки, мигом к двери и на ключ ее. Отец боялся, как бы кто из заказчиков не заметил его. А Сергушин пообвык в нашем доме и начал понемногу подсоблять отцу. Отец обтягивал колодку кожей, набивал подошву и отдавал Сергушину, а тот загонял деревянные шпильки. Ловко так приспособился, я и то не умел так. Наберет в рот пригоршню шпилек и пошел выплевывать, словно шелуху от семечек, одну за другой. Выплюнул шпильку, сунул ее в дырочку, ударил молотком — и нет шпильки. Только маленькая квадратная шляпка из кожи торчит. И брился он очень ловко. Возьмет у отца обыкновенный сапожный нож и давай по оселку гонять. Водит, водит, иной раз добрый час. А наточит нож, словно бритва острый, хоть волос на лету руби. Потом густо намылив бороду так, что пена с нее падала на пол, он раза два проводил ножом по щекам, и волос как не бывало. Это его в окопах так бриться приучили. Побрившись, он пудрил лицо картофельной мукой, которую мать для киселя припасала. Иногда он садился у окошка и вполголоса пел свои шахтерские песни. «Развеселиться, держись, только поспевай смеяться». Он здорово умел показывать китайские тени. Но и ловкие же у него были пальцы, прямо удивительно. Мы, бывало, плотно закроем ставни, а он внесет в свою каморку лампу, поставит ее на корзину и давай пальцами шевелить. И сразу на стене перед нами тени забегают. Чего только он не умел показывать. И собак, и кошек, и сову. Даже рак у него получался как живой. А однажды перед большой лампой обеими руками он показал нам, как дерутся два немецких солдата в касках. Мы со смеху чуть не поумирали. Сергушин часто вспоминал свой рудник. Трудная у него там была работа, отчаянная. Последние месяцы перед мобилизацией работал он запальщиком.